Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, пойдем скорее, уже пора. Ой, девчонки, пока, за мной папа пришел. Ну что, рассказывай, как день прошел, что нового проходили? Мы сегодня чертили круг, циркулем. Ну и как, у тебя получилось? Ну, не очень, но я хотя бы не укололась, как Настя. О, это, несомненно, достижение. Ну что, будем про эту сказку придумывать? Про циркуль? А у тебя это получится? Ну ты же мне будешь помогать? Буду. Ты ведь без меня ничегошеньки не можешь. Конечно, не могу. Итак, давай начинать. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были муж и жена. Муж работал обыкновенным королем. Каждое утро он ходил на работу, подписывал указы, сидел на троне, устраивал приемы, в общем, выполнял все самые тяжелые королевские обязанности. А жена у него была, разумеется, королевой. Носила роскошные платья, обмахивалась веером, ворковала с придворными дамами, словом, и у нее тоже работа была очень тяжелая. И была у них дочка... Ульяна. Ну как же может быть иначе? Конечно, Ульяна. Она пока никем не работала, а была самой обычной принцессой. Училась в придворной школе вместе с другими принцами и принцессами, делала придворные уроки, играла в придворные игры, ну, как все другие дети. И вот однажды пришла Ульяна на урок и села за свою парту рядом с принцем Митей Гороховым. Говорит ей Митя: «Ульянка, ты домашнее задание по русскому сделала?» «Сделала». «Дай списать! Ну давай, давай скорее, сейчас спрашивать будут!» «Конечно, вот тебе моя тетрадка, списывай!» «Ульяна, ну ты что?» «А что? Ты же сам говорил, что нужно быть доброй, вот тебе добрый поступок!» «Ничего подобного, списывать нехорошо и неправильно! Вот получит твой Митя пятерку, а русского языка все равно знать не будет! И что в этом хорошего?» Уроки нужно самому учить, а не у друзей списывать. И что мне делать? Не давать ему тетрадку? Нет, конечно. Ну ладно. Эй, Ульянка, ты чего, заснула что ли? Я говорю, дай русский списать. Нет, Митя, не дам. Списывать нехорошо и неправильно. Уроки нужно самому учить. Расстроился Митя, даже разозлился и говорит: «Ах так, значит, да? Ну тогда я тебе отомщу. У меня папа, между прочим, колдун, и меня волшебным словам научил. Ряба-тряба, кокоряба, по болоту скачет жаба, в бородавках голова, ква-ква-ква. Пусть Ульянка уколет себе палец иголкой и заснет вечным сном». Испугалась Ульяна, побежала к папе и все ему рассказала. Нахмурился папа, опечалился. Потом подумал немного и издал королевский указ. «Слушайте, жители некоторого царства, некоторого государства! Отныне я своим указом запрещаю все иголки! Запрещаю всем шить, разводить ежей и дикобразов, выращивать иголки и кактусы, ставить уколы и скреплять бумажки булавками! А также запрещаю примусы и патефоны!» «Кого-кого запрещаю?» «Ну, в общем, как бы тебе объяснить? Это такие старые вещи. Примус, чтобы еду готовить, а патефон, чтобы музыку слушать». «То есть он запретил микроволновки и плееры? А почему?» Ну, потому что и там есть иголки. В общем, ладно, неважно. Наступила в некотором царстве совсем другая жизнь. Все вокруг ходят в рваной одежде, ну, потому что зашить ее теперь нечем. Никто Новый год не встречает, потому что елок нигде нет. Всех больных лечат только таблетками, потому что уколы запретили. А вот это мне нравится. Может, и таблетки запретить? Они невкусные. Нет, таблетки надо оставить. В общем, ничего хорошего из королевского указа не получилось. Зато принцесса Ульяна ничем уколоться не может. И вот однажды пришла она снова в придворную школу. А Анна Федоровна и говорит: «Итак, дети, сегодня мы будем учиться рисовать круг. Для этого нам понадобятся циркули. Ульяна, вот тебе целая коробка, раздай их детям». Циркули-то король не запрещал? Забыл, наверное. А ведь это такая специальная чертежная принадлежность, у которой с одной стороны карандаш, а с другой-то иголка. Взяла Ульяна коробку, понесла между партами, стала одноклассникам раздавать и случайно уколола себе палец. Ой, больно? Ну нет, совсем чуть-чуть, не больно. Но все равно заклятие тут же сработало, и заснула принцесса Ульяна мертвым сном. Вот легла прямо на пол между партами и захрапела. Принцессы не храпят. Угу, я тоже так думал, пока не женился. Ладно, пусть просто легла и заснула. Тут все перепугались. Анна Федоровна сбегала за аптечкой, ранку обработала, бактерицидные пластыри наклеила и даже бинт сверху повязала. Ничего не помогает. Спит Ульяна, не просыпается. Тут же позвонили по королевскому мобильнику, вызвали в класс ее папу. Он примчался и тоже ничего сделать не может. И будильник к самому уху подносил. И в трубу трубил. Все бесполезно. Расстроился он тогда, унес Ульянку домой и в ее комнате на кровать положил. Так, но теперь положено, чтобы спящую принцессу поцеловал прекрасный принц. Нет уж, никаких поцелуев. Это сказка для детей младшего школьного возраста. А как же ее тогда расколдовать? Сейчас что-нибудь придумаем. Позвонил король отцу Мите Горохова. Поговорили они по-мужски, обсудили все. Митин папа и говорит: Заклятие, конечно, сильное. Это я виноват, что сына ему научил. Всыплю я ему вечером по первое число и без мороженого на 3 месяца оставлю. А вам я могу сказать, что чары эти не вечные, и вашу дочь можно расколдовать. Для этого нужно, чтобы некий прекрасный принц, ну скажем, прочитал ей стихи Пушкина. Ну, пап, ну какие стихи? Это же сказка, надо что-то волшебное. Что же делать? Песенку спеть? Танец танцевать? Да ну, глупости какие! А вот пусть он заплачет, и слезинка на нее упадет. Вот тогда другое дело. Заплачет? Прекрасный принц? Хм. Ну ладно, раз других вариантов нет. Алло, вы меня слушаете? Я говорю, надо, чтобы некий прекрасный принц заплакал, и его слезинка упала на вашу дочь. Только слезы должны быть искренние, от всего сердца, понимаете? Да, да, понимаю, большое спасибо. И вновь король издал указ: тот из прекрасных принцев, кто сможет искренними слезами расколдовать мою дочь, получит игрушечную железную дорогу, компьютер и безлимитный интернет на всю жизнь по цене 8 золотых за мегабайт. Приходите, приходите, приходите. Во дворце работает кондиционер и игровая комната. И потянулись во дворец принцы из самых разных стран. Блондины, брюнеты, худенькие, толстенькие, высокие, низенькие, в очках и без очков. В общем, какие хочешь. Каждый к спящей Ульяне подходит и плакать начинает. И как же это у них, интересно, получается? Я вот, например, сколько ни стараюсь, нарочно заплакать не могу. А у каждого свой способ. Один, например, принес с собой луковицу и стал ее чистить. Глаза у него тут же защипало, слезы так и полились. Но не проснулась принцесса. Пришел другой, стал сам себя за нос щипать. Нос раскраснелся, глаза слезами наполнились, капают они на Ульяну. А она спит себе, как ни в чем не бывало. Пришел третий. Ой, я знаю, третий начал горчицу есть ложками. Я однажды так пробовала, слезы сами катятся. Да, третий начал рыдать горчичными слезами. И тоже не помогло. Скоро все принцы закончились, а Ульянка так и не проснулась. И тогда появился на пороге еще один мальчик. Принц по имени... Надо ему имя придумать. Пусть посмешнее будет. Дорофей, можно? А что, красивое древнерусское имя. Пусть будет Дорофей. Он вообще просто так зашел, плакать даже не собирался. Спрашивает он Ульянкиного папу. Скажите, пожалуйста, а кто ее заколдовал? Есть у Ульяны одноклассник. Он у нее списать попросил, а Ульянка ему отказала. Вот он разозлился и... сам видишь. Надо же, как мне это знакомо. Есть у меня одноклассница, которая мне тоже списывать не дает. А ведь я все уроки сам делаю, а к ней обращаюсь просто потому, что она мне нравится. Это настоящая трагедия. И заплакал принц Дорофей. Искренне заплакал от самого сердца. Покатилась по его щеке скупая мальчишеская слеза и упала Ульяне на руку. Открыла Ульяна глаза и говорит: «Мальчик, ты чего? Хватит тут сырость разводить. Мне папа говорил, что мужчины не плачут». Подскочил тут король к дочери, обнимает ее и смеется. «Не сердись, Ульянка, это принц Дорофей, он тебя от вечного сна расколдовал». Тут и Ульянка обрадовалась. Дорофея поблагодарила, а ее папа подарил ему все, что обещал. Игрушечную железную дорогу, компьютер и безлимитный интернет на всю жизнь по цене 8 золотых за мегабайт. И стали Ульяна и Дорофей лучшими друзьями. Пап, а как же Митя Горохов, который Ульяну заколдовал? Это же сказка, зло должно быть наказано. Ну так оно и наказано. Папа всыпал злу по первое число, как обещал, и оставил на полгода без мороженого. Тут и сказочки конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.